замерзаю. Петра Андреевича, конечно, помню, на всю жизнь запомнил. В дороге, можно сказать, познакомились. Вышли из лагеря утром, мороз градусов 30, да при этом еще ветрено, а одеты только в телогрейки. Идти недалеко, около 10 километров, а по времени часа 4-5 с лагерным сидром на спине. Скоро холод стал прохватывать до костей, а часа через 2 я окончательно замерз. Оглядываюсь, вижу, ребята тоже мерзнут. Охрана в тулупах одета, но видно и ей холодно. Собаки, охраняющие колонну, покрылись инеем. Идем, крепимся, стараемся быстрее, чтобы согреться. Чувствую, что ноги и руки окончательно отмерзли и одеревенели. Колонна замедлила движение. Охрана кричит: «Ходу, ходу! Шевелись, замерзнете!» Стал спотыкаться. Ног уже не чувствую. Бреду кое-как. Слышу, меня кто-то поддерживает за локоть. Смотрю, старик рядом идет. Удивился, что ему до меня. Иду, качаюсь, сил уже больше нет. Старик схватил меня за руку и держит, чтобы не упал, и говорит: «Духом не падайте, держитесь, двигайтесь больше, согревает это, и дойдете с Божьей помощью». Прошли еще с полкилометра, иду в забытие, дороги уже не разбираю, поскользнулся и упал. Пытаюсь подняться, руки, ноги не действуют. Сознание после падения прояснилось, и понял я, что конец. Замерз, погиб. Лежу и вижу, ряды заключенных размыкаются, обходят меня, а старик остался около. Порядок знаю, последний ряд пройдет, и охрана, замыкающая колонну, подойдет ко мне. И если я не подымусь, то, чтобы со мной не возиться, пристрелят и сообщат потом по начальству: убит при попытке бегства. Старик стоит около меня зачем-то. Подошел старший лейтенант, начальник охраны, толкает ногой: «Вставай!» А я отчетливо соображаю, но ни сказать, ни двинуться уже не могу. Слышу, старик говорит старшему лейтенанту: «Гражданин начальник, помогите ему, замерзнет». А тут подошел старшина с автоматом и как-то просительно сказал: «Товарищ старший лейтенант, ему бы спиртишку, у меня во фляге есть». Старший лейтенант дал команду колонне идти вперед, а сам со старшиной остался. Старик опять просит помочь мне. А где тут помогать, когда я совсем замерз? Охрана возиться со мной не будет. Холодно, хлопотно. Да и ни к чему ей, проще пристрелить. Одним меньше, одним больше. Что из того? Старик просит, не боится. Я хоть мерзлый упал, а он порядок нарушил. Из колонны вышел. Пристрелят его непременно. Старший лейтенант посмотрел на старшину и вижу, тот автомат снимает. Ну, думаю, конец. Поехали мы со стариком в Могилевскую губернию. Старшина автомат старшему лейтенанту отдал, подошел ко мне и говорит старику: «Давай, дед, поднимем его». Подняли. Старшина фляжку со спиртом достал и мне в рот сунул. Полился спирт в глотку. Сжег все внутри, а я судорожно глотаю. Выпил изрядно. Стали старшина со стариком меня от одного к другому перебрасывать. Задвигался я, а спирт изнутри согревает. Минут 5-10 меня бросали. Роняли нарочно, подниматься заставляли с земли. Разогрелся, руки, ноги чувствую, иголками колоть их стало. И больно. Значит, отошли, и сам-то я бодрее стал. Говорю охранным: «Спасибо». А они в ответ: «Не нам спасибо, говори, а старику. Поразил он нас тем, что с тобой остался». И к нему обратились: «Как же это ты отстать не побоялся? Приказ знаешь? 2 шага в сторону, стреляем без предупреждения». Старик поклонился им в ответ и сказал: Чего же бояться вас? Душа человеческая у всех людей есть. Да и видел, что поможете. Человека в беде Бог не оставит. Догнали колонну. Ребята потом удивлялись, как это нас не пристукнули. Я ничего не рассказывал, как жив остался. Вот так и познакомился с Петром Андреевичем. Старик-то это он был. Сперва знал как Петра Андреевича, потом как Иерея Арсения. Вошел Петр Андреевич, отец Арсений, в мою жизнь, как что-то огромное, светлое, радостное. Так что не только помню, а постоянно живу им. Вспоминая многое, думаю, прав был отец Арсений, у многих людей живет в душе доброта, человечность, но где-то скрыта она, и только надо суметь найти ее. Так было со старшиной и старшим лейтенантом. Году в 63-м встретил в Калуге старшего лейтенанта из охраны. В штатском он был, и, как потом узнал, на каком-то заводе работал. Подошел к нему. «Здравствуйте, — говорю, — товарищ старший лейтенант». А он не узнает. Напомнил, обрадовался. К прошлому вернулись. Он мне сказал. «Страшное время было, сейчас вспоминать даже трудно». Спрашиваю. «Как-то вы тогда нас не пристрелили, да еще старшина спиртом поил». А он в ответ. «А мы что, не люди? Да и старик нас поразил. На смерть ведь шел, а не побоялся вам помочь». Скажу по правде. У нас в охране об этом старике разговоры были. Особенный он был, добрый. Говорили, священник. И спросил, а где он сейчас? Я сказал, что отец Арсений жив. Разговорились со старшим лейтенантом, зашли в кафе, выпили по маленькой, вспомнили жизнь нашу лагерную. Вот так было. Переписывался я с отцом Арсением долго, до самой его смерти. Письма все сохранил. Скажу вам, человек был большой. Сапоги. Спрашиваете, что помню? Да все помню. Все это рассказано тысячи раз. Допросы, приговор, лагерь, голод, избиение, уголовники. Постоянно стоящая рядом с тобой смерть и неистребимая память о близких. Помните? Ты теперь далеко-далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Ты теперь далеко-далеко, между нами... А до нее действительно было рукой подать. Эта старуха всегда сторожила нас, то в виде нового приговора, то убийства уголовником из-за куска хлеба, то голода и тысячи других причин. Вообще, все было как у сотен тысяч, таких же, как я, горемык. Нечего вспоминать об этом. Не я один перенес это, а тысячи. И никакого в этом подвига нет. А вот суметь найти себя в лагере не всякий мог. Отец Арсений нашел свое место в лагере. И не один, а сотни подвигов совершил. Тому, кто не был в лагере, трудно понять, в чем заключается лагерный подвиг, и можно ли сравнить его с подвигом на войне. Скажу, можно. На войне бросок вперед сделал в горячке и спешке, или сам пропал и людей спас, или жив остался, и дальше идешь. А в лагере все время под смертью ходишь, а если другому помогаешь, то вдвойне тяжело. Мое знакомство с отцом Арсением произошло зимой из заваленных сапог, а до этого не знал его. Зимой главное, чтобы ноги были сухие, а здесь в особом сапоги всегда мокрые, отмерзают ноги, болят в струпях. Ночью сушить сапоги на печках нельзя, оставишь — упрут, а вечером уголовники не дают, сами сушат. В эту зиму ноги совсем отморозил. Больше не могу на работу идти. Последний раз пришел, пятка к сапогу примерзла, в ручей провалился. Доковылял до барака, сапоги снять сил нет. Упал на нары и обеда не съел. Лежу и думаю, завтра сдохну. Лежу и в забытии слышу, кто-то с меня сапоги снимает. Думаю, считают, что умираю, но уже все равно, дохну, не до сапог. Снял кто-то один сапог, второй, портянки размотал и стал ноги растирать. А я в забытьи все слышу. Растер, закрыл ноги и ушел. У меня мысль мелькнула. Сапоги взял и портянки, а зачем ноги растирал, я мороженые болячки чем-то смазал. Болят ноги, но легче стало. Я незаметно уснул. Утром бригадир подошел ко мне и по уху дал. «Чего не встаешь?» А я, оказывается, проспал. Вскочил, а ноги-то разуты. Оглядываюсь и вижу. Подходит ко мне старик и подает мне сухие сапоги и портянки. Не понял я ничего, схватил, оделся и заковылял на работу. Вечером старик опять взял сапоги и выслушал, и так несколько раз. Это меня и спасло. Пригляделся к нему, а потом разговорился раз, другой, и привык. А знаете, как он сапоги сушил? Положит их на печь и всю ночь стережет, а работал, как и все. В лагере это больше, чем подвиг. Очень я переживал, да и кто не переживал, что сдохну в лагере, я родных ничего не знаю. А он, старик, хотя я уже знал, что его зовут Петр Андреевич или отец Арсений, просто и обыденно сказал мне: «Все у вас хорошо будет, выйдете скоро из лагеря и родных увидите». И сам не знаю почему, но я поверил, как в истину. И действительно, освободили меня через год с небольшим. Взяли меня в 1952 году, два с лишним был в простых лагерях, а в январе 1953-го дело пересмотрели, срок добавили и в особый перевели. В конце 1955 года внезапно освободили, в правах, в партии, в должности восстановили. Родные живы оказались. Приезжаю теперь к отцу Арсению раз в полгода, душевно опустошенный, внутренне усталый, а он встречает меня, переговорит, исповедует, выслушает, накипь с души снимет, а живу я и с нетерпением жду следующей встречи. Уезжаю к себе в Новосибирск и увожу с собой частицу тепла и веры, полученную от отца Арсения, и постепенно расходую. Коммунист я и верующий в то же время. Вы это знаете, а там, конечно, не знают. Должность занимаю большую, стараюсь только идеологической работой не заниматься, связанной с атеизмом и антирелигиозной пропагандой. Обхожу это все. Вот сам и мое знакомство с отцом Арсением. Мир на таких людях держится. Я его в лагере наблюдал, многим он помогал. И мы на него, глядя, помогать другим стали. Вижу... Вопрос задать хотите? Как это я верующим стал? Смотрел на его дела, вот и стал. Ну, а потом другие помогли. Рассказали, разъяснили. И сам, конечно, все, что хотел, то и узнал. Раз стали меня расспрашивать, то опять вернусь к вопросу о подвиге, потому что много теперь об этом говорят. Подвиг, подвиг. А что такое подвиг? Войну я отечественную прошел, во многих боях участвовал, добровольцем пошел, солдатом начал, майором кончил. Орденом славы награжден, двумя Ленина, Отечественной войны, Красного знамени. Да всего и не перечислишь, что имею. Партизанским отрядом командовал, по заданию у немцев работал. Четырежды был ранен, все было нипочем. Знал, для чего делал, и что с тобой всегда товарищи есть. А если погибнешь... то за родину. Попал в лагерь особого назначения и понял, что такое фунт лиха. Понял, что не смерть самая страшная во имя чего-то, а лагерь, в котором ты один на один сам с собой. И смерть с тобой неумолимая, долговременно мучительная, и кругом тебя все смертники, озлобленные, опустошенные, и нет твоим мучениям конца, и погибаешь ты неизвестно почему и во имя чего. Если совершишь побег, то куда? Товарищей у тебя все равно нет. Тебя боятся. Ты один. Поверьте мне, самый большой подвиг в жизни – это в нечеловеческих условиях помочь людям, будучи голодным и умирая от голода, отдать последний кусок хлеба, сделать за другого тяжелую работу, будучи сам полутрупом. Верьте мне, это действительно подвиг. Я водил людей в атаку, спасал из-под огня товарищей, меня спасали, но я знал, во имя чего я это делаю, а в лагере для чего было помогать и спасать. Все равно мы должны были умереть. Отец Арсений многих из нас спас и делал это во имя Бога и людей, никогда не щадил себя. Это подвиг во имя любви к человеку, и ты не ждешь себе никакой награды, ты несешь только одни трудности. Господи, если бы все люди были похожи на отца Арсения. Часть третья. Дети. Взбранной воеводе победительная. Задержалась я у подруги. Заговорились. Взглянула на часы 11 вечера. Быстро простилась и на станцию. Идти недалеко, сперва дачными улицами, и только у станции минут 7 леском. Луна на ущербе, темно. От провожатых отказалась и побежала. Молодые мы все, смелые. Иду и думаю. Мама сердиться будет, что поздно пришла. А завтра вставать рано к ранней обедне. А потом дел не в проворот. Иду быстро. Улица прошла и вбежала в лесок. Темно, мрачно и, конечно, страшно. Но ничего, тропка широкая, не раз хоженая. Вошла и чувствую. Домашним духом тянет, а людей никого. Бегу, и вдруг меня кто-то сзади схватил за руки и на голову что-то накинул. Вырываюсь, крикнуть хочу, но мне рукой через тряпку рот зажали. Борюсь, вырываюсь, пытаюсь ногами ударить нападавших, но от сильного удара по голове на какие-то мгновения затихло. Оттащили с тропинки в сторону, с головы материю сняли. Потом я поняла, что это был пиджак, но рот тряпкой зажимают еще. Мужской голос сказал: «Пикнешь? Зарежем!» И нож перед глазами появился. «Ложись, дура! Будешь тихо себя вести, не убьем!» Смотрю на человека, один низкий, другой высокий, и от обоих вином пахнет. «Ложись!» Рот разжали и толкают на землю, а я шепотом говорю им: «Отпустите, пощадите!» И рванулась, а высокий приставил нож к груди и колет. Поняла, что ничто меня не спасет. Высокий парень сказал второму: «Пойди шагов за 30 к тропке, справлюсь с ней, тебя крикну». Невысокий ушел. Я стою и отчетливо понимаю, что нет мне сейчас спасения. Никто помочь не может. Что делать? Как защититься? И вся мысль ушла к Богу. «Помоги, Господи!» Молитв вдруг никаких не помню. И откуда-то внезапно возникла только одна. К Богородице. И я поняла, одна Матерь Божья может меня спасти. И стала выступление читать. «Взбранной воеводе победительная, яко избавившись от злых, благодарственная, восписуем тера битва и Богородица, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невеста невестная». А в это время высокий повалил меня и стал рвать одежду. Сорвал, наклонился надо мной, нож в руке держит. Я это отчетливо вижу. И в то же время исступленно молюсь Богородице, повторяя одну и ту же молитву. И, вероятно, молилась вслух. Наклонился высокий и вдруг спросил меня: «Ты что там бормочешь?» А я все молюсь, и в этот момент услышал свой голос. А парень опять сказал: «Спрашиваю, чего?» И тут же выпрямился и стал смотреть куда-то поверх меня. Посмотрел внимательно, взглянул на меня и со злобой ударил в бок ногой. Поднял с земли и сказал: «Пойдем отсюда!» И, держа ног в руке и сорванное с меня белье, повел куда-то в сторону. Дошли, бросил меня на землю, опять наклонился надо мной, а я молюсь и молюсь. Стоит около меня и опять поверх вглядывается, а я все время призываю Божью Матерь и в то же время чувствую, что ничего почему-то не боюсь. Парень стоит и смотрит куда-то в лес, потом взглянул на меня и сказал: «Чего ей здесь в лесу? Ночью надо». Поднял меня, отбросил нож и повел в лес. Идет молча, я молюсь полголоса и ничему не удивляюсь, и ничего уже не боюсь. Помню только, что Божья Матерь со мною. Конечно, мысль дерзновенная, но я тогда так думаю. Шли недолго. Вижу, мелькает между деревьями огнестанция. Не выходя из леса, парень сказал мне: «На, оденься!» И бросил мои вещи. Я отвернулась. Отвернулся, я оделась. Пошли, взял он билет до Москвы, подвел к бачку с питьевой водой и платком вытер мне лицо. Кровь у меня от удара была на голове. Сели в поезд, вагоны пустые, поздно. Мы только вдвоем в вагоне. Сели, молчим, а я все время молюсь про себя, беспрерывно повторяя: «Взбранной воеводе, победительная». Доехали, вышли из поезда, он спросил: «Где живешь?» Я ответила. Доехали трамваем на задней площадке до Смоленской площади, а потом пошли в Неаполимовский переулок ко мне домой. Я молюсь, он идет молча, только на меня изредка взглядывает. Дошли до дома, поднялись по лестнице, я ключ достала, и опять на меня страх напал. А зачем он здесь? Дверь не открываю, стою. Посмотрел парень на меня и стал спускаться по лестнице. Открыла я дверь, бросилась в комнату, и перед иконой Божьей Матери Владимирской упала на колени. Благодарю ее, плачу. Сестра проснулась и спрашивает: «Что с тобой?» Молюсь и не отвечаю, молюсь. Часа через два пошла, лицо вымыла, привела себя в порядок и до утра молилась, благодаря Матерь Божью, а утром побежала в церковь к ранней обедне и все отцу Александру рассказала. Выслушал он меня и сказал: «Великую милость оказали вам Господь и Матерь Божия, благодарить их надо, а злодея покарает». Прошел год, сижу я дома и занимаюсь, окна открыты, жарко, душно. В квартире мама, да я. Звонок. Мама кому-то открывает и говорит: «Проходите, дома». И мне из коридора кричит: «Мария, к тебе». Подумала я, вот не кстати, но крикнула: «Входите». Встала, решила, что кто-нибудь из товарищей студентов. Дверь открылась, и я замерла. Он, тот парень из леса. Спросили бы меня минуту тому назад, какой он, я не смогла бы сказать, а тут мгновенно узнала. Стою, словно деревенела, а он вошел, почему-то осмотрел комнату и, не обращая на меня внимания, рванулся в угол, где у меня висела цветная литография с иконы Владимирской Божией Матери. Иконы мы с мамой держали в маленьком шкафчике, а Владимирскую повесили под видом картины на стене. Подошел, посмотрел и сказал: «Она». Постоял некоторое время и подошел ко мне. «Не бойтесь меня, я пришел просить у вас прощения. Простите меня, виноват я перед вами страшно, простите». А я стою окаменевшая, растерянная. А он подошел ко мне близко-близко и еще раз сказал: «Простите меня». Повернулся и вышел. Эта встреча произвела на меня страшно тяжелое впечатление. Зачем приходил? Что хотел этот бандит? В голову пришла мысль: надо бы милицию позвать, задержать его. Но вместо этого открыла шкафчик с иконами и стала молиться. В голове все время неотвязчиво стояла мысль: почему, взглянув на икону Владимирскую, этот человек сказал «она»? Потом все раздумывала: почему его тогда не разглядела? Почему такой бандит прощения просил? Зачем это ему нужно? И совсем он невысокий, и глаза его смотрят пытливо и пристально, и не по-бандитски. Началась война. Был 43-й год, голодали мы ужасно. Я работала в госпитале сестрой и пыталась учиться в медицинском институте. Сестра болела, но училась в 7-м классе, а мама еле-еле ходила от слабости. Жизнь была тяжелой. Но я все-таки успевал иногда забегать в церковь. Прошли бои под Москвой, на Кавказе, под Сталинградом. Начиналась весна 43-го года. Дежурила я эти дни 2 дня подряд. Пришла усталая, есть нечего, сестра лежит, мама тоже. Ослабли обе. Разделась, разжигаю печку, руки трясутся, болят. Пытаюсь молиться, читая акафист Божьей Матери по памяти. Слышу, стучат в дверь, открываю, стоит лейтенант с палкой и с большим вещевым мешком. «Я к вам». Спрашиваю, кто вы? Он не отвечает и втаскивает в комнату мешок. Потом говорит: «Тот я, Андрей». И тогда я мгновенно узнаю его. Мама приподнимается и смотрит на него. Андрей развязывает мешок, неуклюже отставляет ногу, садится на стул без приглашения и начинает вынимать что-то из мешка. На столе появляются банки с тушенкой, сгущенным молоком, сало, сахар и еще что-то. Вынув, завязывает мешок и говорит: «Ранен я был тяжело, 3 месяца с лишним по госпиталям валялся. Думал, не выживу. Сейчас в клиниках ногу долечивают. А лежал, вас вспоминал. И Матери Божией молился, как вы тогда. Говорили врачи, что умру. Безнадежен. Выжил. Живу. А эти продукты братень мне притащил от радости, что в госпитале разыскал. Он тут, под Москвой, в председателях колхоза ходит. Наменял и ко мне». Встал, подошел к шкафчику с иконами. Открыт он был. Перекрестился несколько раз, приложился к иконам, подошел ко мне и опять, как в прошлый раз, сказал: «Простите меня, Бога ради, прошу, гнетет меня прошлое беспрерывно, тяжело мне». А я посмотрел на его продукты, на него самого, стоящего с палкой около стола, и закричал: «Возьмите, возьмите все сейчас же, убирайтесь вон!» И расплакалась. Стою, реву, мама лежит, ничего понять не может, сестра из-под одеяла голову высунула. Андрей посмотрел на меня и сказал: «Нет, не возьму». Подошел к печке, разжег ее, положил полежки, постоял 5 минут около нее, поклонился и вышел. А я все время навзрыд плакала. Мама спрашивает: «Маша, что с тобой и кто этот человек?» Я ей тогда все и рассказала. Выслушала она меня и сказала: «Не знаю, Маша, почему ты тогда спаслась. Но что бы ни было, хороший и очень хороший Андрей. Молись за него. Спас нашу семью в 1943 году Андрей своей помощью». 2 недели его не было, а потом к маме приходил раз 5 без меня и каждый раз приносил бездну всякого-всякого и часами с мамой разговаривал. 6-й раз пришел вечером, я была дома. Пришел, поздоровался, подошел ко мне и опять сказал: «Простите вы меня». Разговорилась я с ним, много о себе рассказывал. Рассказал, как увидел меня в лесу и почему напали тогда, все рассказал. Рассказал, как наклонился надо мною и услышал, что я что-то шепчу. Удивился, не понял. И вдруг увидел стоящего рядом женщину. И она остановила его повелительным жестом. И когда он меня 2-й раз на землю бросил, то опять эта женщина властно рукой своей заслонила меня. И стало ему страшно. Решил отпустить меня. Довел до станции. Увидел, что я не в себе, и повез в Москву. Мучила меня совесть за вас постоянно. Не давала покоя. Понял, что все неспроста было. Много думал о той женщине. Кто? Что она? Почему меня остановила? Решил пойти к вам, попросить прощения, расспросить о ней. Не мог больше мучиться. Пришел к вам, трудно было, стыдно было, страшно, но пришел. Вошел к вам и увидел на стене образ Матери Божией Владимирской. И сразу понял, кто была эта женщина. Ушел от вас и стал узнавать все, что можно было узнать о Божьей Матери. Все, все узнал, что мог. Верующим стал и понял, что великое и страшное было мне явление, и я совершил тяжелое прегрешение. Очень сильно повлияло на меня происшедшее, и ощутил я глубокую перед вами вину. вину, которую нет возможности искупить. Много Андрей мне рассказывал о себе. Мама моя была человеком исключительной души и веры. И еще до прихода Андрея последний раз говорила мне: «Мария, Матерь Божия явила этому человеку великое чудо не тебе, а ему. Для тебя это был страх и ужас, и ты не знала, почему Господь отвел от тебя насилие. Ты верила, что тебя спасла молитва, а его сама Матерь Господа остановила. Поверь мне, плохому человеку такого явления не было бы. Матерь Божия никогда не оставит Андрея, и ты должна простить его». Андрей маме тоже все рассказал. Сестра моя Катерина была от Андрея без ума, а у меня до самой последней встречи с ним к нему жило чувство брезгливости и даже ненависти. И продукты, которые он приносил, я старалась не есть. Когда же разговаривала с ним, то поняла многое, взглянула на него по-другому и успокоилась. Подошла я тогда к Андрею и сказала: «Андрей, вы изменились, другим стали. Простите меня, что долго не могла я победить в себе чувство ненависти к вам». И подала ему руку. Прощаться стал, уезжал в батальон выздоравливающих. А после на фронт должны были отправить. Мама сняла со своей крестовой цепочки маленький образок Божьей Матери с надписью «Спаси и сохрани». Благословила им Андрея, перекрестила по русскому обычаю, трижды расцеловала. Расстегнул он ворот гимнастерки, снял ее, и мама куда-то зашила ему образок. Катька, прощаясь, порывисто обняла Андрея и поцеловала в щеку. Подошел он ко мне, низко поклонился и, как всегда, сказал: «Простите меня Бога ради и ради Матери Божьей, молитесь обо мне». Подошел к иконе Вадимовской Божьей Матери, приложился к ней несколько раз, поклонился всем нам и, не оборачиваясь, вышел. Хлопнула дверь, мама и Катя заплакали, а я потушила в комнате свет, подняла светомаскировочную штору и вижу в лунном свете, как он вышел из дома, обернулся на наши окна, перекрестился несколько раз и пошел. Больше никогда я его не видела. Только в 1952 году была я уже замужем, получила письмо от него на старый адрес, мама мне письмо передала. Письмо было коротким, без обратного адреса, но по почтовому штемпелю увидела, что оно послано из-под Саратова. «Спасибо, спасибо вам всем. Знаю, страшно я был для вас, но вы не отбросили меня, а в одну из самых тяжелых минут поддержали прощением своим. Только Матерь Божия была вам и мне помощницей и покровительницей. Ей и только ей обязаны вы жизнью, а я еще больше — верой, дающий две жизни, человеческую и духовную. Она дала веру и спасла меня на военных дорогах. Спаси и сохрани вас, Матерь Божия. Наконец-то я живу христианином. Андрей». Это последнее, что мы узнали о нем. Я рассказала отцу Арсению об Андрее, и он сказал: «Великая милость была дана этому человеку». И он оправдал ее. Хранил его Господь для больших и хороших дел.